Маггард прислонился к стальной переборке славы Терры, держа перед собой меч, покрытый кляксами темной жидкости. Петронелла едва сдерживала слезы при мысли, что они оказались так близки к гибели на этой унылой, забытой императором Луне. Маггард толкнул ее в это укрытие за переборкой, и, оставаясь здесь, она почти ничего не видела, зато слышала звуки отчаянной битвы, развернувшейся неподалеку. Воинственные кличи, жужжание цепных мечей, вгрызавшихся в рыхлую плоть, громкие удары и вспышки рвущихся снарядов из орудий титанов. Ее воображение без труда заполняло пробелы, и, несмотря на ужас, наполнивший все ее существо с головы до ног, Петронелла мысленно представляла героические поединки между величественными воинами Астартес и их гниющими кровожадными врагами. Она только что пережила первое в своей жизни сражение. Осознание этого заставило ее судорожно перевести дух. Но затем на нее снизошло внезапное спокойствие, исчезла дрожь в руках и ногах. Ей вдруг захотелось улыбаться и смеяться. Петронелла вытерла рукой глаза, размазав по щекам краску, как боевой камуфляж древних племен. Глядя на Маггарта, она теперь видела в нем отважного воина, каким он и был на самом деле, дикого, кровожадного и величественного. Она отважилась подняться на ноги и выглянула из укрытия на поле битвы. Картина была похожа на один из пейзажей Келланта Роджера, и от потрясающего вида перехватывало дыхание. Туман и дымка поднялись, и солнце уже заливало все вокруг своим ржаво-красным светом. Три колоссальных титана Легио Мортис стояли на страже вокруг отрядов Астартес, а воины, вооруженные огнеметами, превращали груды убитых чудовищ в костры голубовато-зеленого пламени. В голове Петронеллы уже рождались метафоры и эпитеты для описания этой сцены. Воины Императора несут его свет в темные уголки галактики, или Астартес – ангелы смерти, несущие возмездие нечестивцам. Фразы несли в себе длинные эпические пафосы, но она осознавала, что им недостает фундаментальной истины, без которой повествование будет больше походить на пропагандистские лозунги, чем на летопись. Так вот, что представляет собой Великий Крестовый Поход. Ужас, не покидавший Петронеллу последние несколько часов, был смыт волной восхищения воинами Астартес, всеми мужчинами и женщинами 63-й экспедиции. Заслышав позади чьи-то тяжелые шаги, она обернулась. К ним шагали четверо офицеров из братства Марневаль, а на их плечах покоилось тело в тяжелых доспехах. Выражение легкомысленного веселья, с которым они предстали перед ней в первую встречу, бесследно исчезло с их лиц. Даже весельчак Таргадон был серьезен и печален. Вслед за ними шел закутанный в плащ воитель, и его измученный вид вызвал у Петронеллы неподдельный ужас. Его доспехи были помяты и испачканы, а на руке и лице виднелись пятна крови. «Что произошло?» — спросила она проходящего мимо капитана Локина. «И чье это тело?» «Помолчите», — резко ответил он. «И скройтесь». «Нет», — сказал воитель, — «она мой личный летописец, и если это хоть что-нибудь значит, она должна видеть не только лучшие, но и худшие моменты нашей жизни». «Сэр», — попытался возразить Абаддон, но Хорус не дал ему говорить. «Эзекиль, не будем об этом спорить, она идет с нами». От такого исключительного признания ее сердце подпрыгнуло в груди, и Петронелла вместе с группой воителя стала спускаться со склона на землю. «Это тело Веролама Моя, капитана моей 19-й роты», — с горечью сказал воитель. «Он пал при выполнении воинского долга, и его подвиг будет должным образом отмечен». «Примите мои глубочайшие соболезнования, мой господин», — произнесла Петронелла, невольно страдая при виде печали воителя. «Так это был Тембо?» — спросила она, доставляя электронный блокнот и мнемоперо. «Это он убил капитана Моя?» Хорус кивнул, не имея сил ответить. «А Тембо мертв? Вы убили его?» «Эуган Тембо погиб», — отвечал Хорус. «Я думаю, он умер давным-давно. Не могу сказать, кого я там убил, но это определенно был не он». «Я не понимаю». «Не уверен, что я сам это понимаю», — сказал Хорус, пошатнувшись у подножия особи. Петронелла протянула руку, чтобы поддержать его, но тотчас поняла, насколько абсурдной была ее попытка. Отдернув руку, она увидела, что пальцы покраснели от крови. Рана на плече воителя все еще кровоточила. «Я оборвал жизнь Эугана Тембы, но будь я проклят, если после этого не оплакал его кончину». «Но разве он не был врагом?» «У меня не возникает проблем с врагами, леди Вивар», — сказал Хорус. «О них я могу позаботиться в открытом бою. Мои так называемые союзники — вот кто не дает мне спать по ночам». Пока она пыталась понять, что означают эти слова, им навстречу выбежали апотекарии легиона. Петронелла все же позволила мне Маперу занести фразу в блокнот. Она видела обращенные на нее возмущенные взгляды марневальцев, но предпочитала не обращать на них внимания. «А вы говорили с ним до того, как его убили? Что он сказал?» «Он сказал, что только у меня есть силы предотвратить будущее», — произнес воитель внезапно севшим и глухим голосом, словно доносившимся с дальнего конца тоннеля. Петронелла озадаченно подняла голову и вдруг увидела, что глаза воителя закатились, а ноги подогнулись. Она закричала и, протянув вперед руки, бросилась к нему, заранее зная, что не сможет помочь, но и не в силах смотреть на его падение. Словно медленная лавина, начинавшая бег с вершины горы, воитель осел на землю. Мнемоперо двигалась в руке, запечатляя ее мысли, и Петронелла прочла сквозь слезы. «Я была там, когда Хорус пал».